я могу понять очень Да. Алло. Алло, здравствуйте. Да. Анна Сергеевна, верно? Верно. Банковочный экспресс, отдел досудебного взыскания. Меня зовут Наталья Александровна. Звоню по поводу вашей задолженности. Фамилию свою забыли сказать. Калашникова. В чем причина неоплаты? Жадность. Зачем чужое тогда брали? Какое чужое? У меня нет ничего чужого. Все, что у меня есть, все мое. Деньги в банках. Не важно, заработаны были. Чужими были. Не нужно было брать денежные средства. А чьими они были? Деньги в банках. А откуда у банка деньги? Какая разница откуда? Большая разница. Может быть, банк получил деньги от Центробанка, а Центробанк из моих налогов, так чьи же это деньги? Необходимо оплатить сумму в размере 18 600. Через какую организацию и когда внесете данную сумму? Никогда. Через какую организацию никогда я внесу деньги, да? Через любую. Что? Что? Что? Что, что? Я не поняла, что вы сказали. Повторите. Я говорю, через какую организацию я никогда внесу деньги, да? Не поняла. Понятненько. Когда будет оплата? Никогда. Сегодня, завтра, 18:50. Назовите ваш адрес проживания. Сейчас я ставлю вам отказ от оплаты. Ага, это еще звонок, перспектив станет в дверь к вам. Ага. Назовите ваш адрес. Нет. Что? Нет. Говорите, пожалуйста, немного громче. Да куда же громче? Вы через ведро разговариваете или что? Я не понимаю. Какую фразу? Вас непонятно. Вас непонятно, моя маленькая. Вас непонятно. По делу. Что? Нет. Что нет? Глухих повезли, говорю. Догоняйте. Что? Вы о чем разговариваете? А вы о чем? Я о ваших долгах. А у меня нет долгов. Бессмысленные фразы говорите, которые в принципе не имеют отношения к вашему кредиту. Не понимаю. Ну, это потому, что уровень интеллекта такой, поэтому вы не понимаете, что сделать. Не разговаривайте, пожалуйста, правильно со мной. Я и так вас недопонимаю, что вы говорите. Да вы никогда меня не поймете. У нас с вами разные уровни развития, поэтому вам не судьба меня понять. Я никогда не пойму, как можно взять чужое и не вернуть. Да, я никогда не пойму, как можно звонилкой работать. У меня другие принципы. Да, работать звонилкой — ваши принципы. Говорю, глухих повезли, догоняйте. Вы думаете, если вы будете... хамить, а вы думаете, если вы будете погасить, хамить и оскорблять, что-нибудь изменится? Нет, не погасится. Ну, конечно, не погасится. А я вам не хамлю. Ну, и я вам не хамлю абсолютно в таком случае. Но вы хамите. В чем же? В чем же я нахамила? Ну, я думаю, когда вы приедете в корректорское агентство, вы все поймете. А, знаете, ну очень страшно сейчас стало, очень страшно. Если вы звоните из банка, у вас есть мой адрес. Пугает. А вас никто и не пугает. Да вы не в состоянии, вы только фотографии свои в состоянии напугать, а всем остальным нет. По закону Российской Федерации, да, жду с нетерпением. А вы незаконно занимаетесь присвоением и растратой чужих денежных средств. Вот вы слышали? Присвоение и растрата. Выучила малышка, молодец. Вы жалко, что у вас не хватило мозгов, прочитайте полностью эту статью. Присвоение и растрата. Я что, госслужащая, что ли? Для смеха. Ну, мне еще вот расскажет вот это вот существо, которое 2 плюс 2 сказать не может. Будет оно мне рассказывать, что повод, а что не повод. Если вы сотрудник банка, у вас есть мой адрес. Назовите ваш адрес проживания. Если вы сотрудник банка, у вас есть мой адрес. То есть, получается, хамить. Вы считаете это приемлемо? Да где же я хамила-то? Уже не можете. Вы же не в состоянии сказать, где вам нахамили. Пожалуйста, у вас биполярное расстройство. Вы прекращайте вот на самотек пускать свое здоровье. А то беда-беда. Вы повторяете. Вы их предупредите сразу. Ага, все очень страшно. Всех, все, сейчас все испугались, ага, побежали прям платить. Не дайте мне дополнительные номера для связи. Обойдетесь. Дайте мне номера родственников. Я объясню им, что вы находитесь в долговой яме. Давайте меняться. Давайте меняться. Вы мне номер своей мамы, а я вам номер своей. Давайте. Я вашей расскажу, а вы моей. Давайте, вы сначала вы, потом я. Назовите. Мы с вами взрослые люди, разговариваем, да, о ваших данных. Абсолютно взрослые больше люди. Не непонятно, поэтому почему вы конючите у меня номера телефонов. Ваших родственников. Я же сказала, сначала вы мне номер своей мамы, а потом я своей. Готовы назвать Чего номер телефона под запись телефонного разговора? Или вы боитесь чего-то? Почему вы? Не бойтесь, смелее, смелее номер называйте. Я жду. Я долго должна ждать, пока вы посмелее, да, осмелеете и номер мамы своей назовете? Да, да, долго будете ждать. Долго? Да, долго. Ну, значит, и вы от меня долго будете ждать. Да. Ага. Нет, мы долго ждать. Да куда вы денетесь? Будете ждать? Да не пугайте вы меня этими коллекторами, не боюсь я их. Приедут, леща получат и поедут домой счастливые. Угу. Что у вас есть на продажу? Какое имущество купили на деньги банка? А, задница ваша есть только на продажу. Больше ничего нет. Вы где-то работаете? Задницей вашей торгую. Пока спроса ноль, к сожалению. Никому не нужна. Не работаете, понятно. А на что живете, кто вас содержит? Так задница ваша меня содержит. Когда-никогда какой-нибудь полудохлый кто-нибудь что-нибудь прикупит? Муж у вас есть? Ваш, конечно. Ушел 2 месяца назад ко мне, забыли? Не попроси. Да вы сами попросите, он такой никчемный. Вот я не знаю, что прибился, наверное, надо обратно вам отдать его. А кто вас... Когда содержит, раз муж ваш не работает. Да это ж ваш муж, а не мой. Вас мама вас содержит? Ваша, да. Ваша, родители от вас, ваши в тот момент, когда ваши родители от вас отказались, они подумали, что лучше они меня будут содержать. Угу. Скажите, вот стоит себя вести вот так вот из-за суммы 18500? Конечно, стоит. Обязательно. И здесь вопрос не в сумме, а вопрос в принципе. В тот момент, когда вот такое хабалье, как вы мне позвонили, и решили какого-то непонятного мне хрена, что вы будете разговаривать со мной в таком тоне, именно в этот момент стало понятно, что разговаривать нужно ровно так. Угу. Угу. Все понятно. А вы считаете, проблем у вас не будет от этого? Да при чем тут? У меня и так нет никаких проблем. Да вы что вы меняете биколлекторами? Я сказала, что не боюсь. Они работают. А да, да, да. Я расскажите бабуле, бабуле на пенсии, там на лавочке, расскажите эти сказочки я про коллекторов. Я поняла, что денег у вас в 2020 году никого коллектором уже коллекторами уже напугать нельзя. Да идите вы в жопу, не надо ко мне навстречу идти. На встречу она там не идет. 15 тысяч рублей. Нет, я пойду вам на встречу. Нет, идите в жопу. Я не слышу, что вы говорите. Хером полбу не дало? 15 тысяч вам нужно платить. Ага, бегу, бегу, сегодня, волосы сегодня, назад. Завтра, и вы установитесь в графике. Какое у вас есть имущество на продажу, чтобы вы найти деньги в течение двух дней? Вы повторяете, жопка ваша, я сказала. Только жопка ваша есть на продажу. Где найдете эту сумму? Ну вот как кто-нибудь где наконец, может быть, купит, то тогда найду. Алло, у меня Хером полбу не дало? Или алло. Что такое? Сразу слух отрубился, да? Зрение вы подводить меня начало. Ну понятно, начался цирк. Да. Театр одного актера. Я говорю, вам руку в порядок переведите, может быть кто-нибудь купит все-таки. Сегодня, либо завтра, чтобы показать то, что вы будете оплачивать кредит, чтобы к вам не приехали коллекторы. Хотя бы 1000 у вас есть? Я хочу, чтобы ко мне приехали коллекторы. Есть хотя бы 1000? Для таких, как вы, нету. Я не подаю по будним дням. Нету. Для таких, как вы, нету. Что? Ни копейки. Для попрошаек, говорю, нету у меня ни копейки. А вам нужно оплатить за саму себя. Не, мне ничего не нужно. За саму себя. Мне это не нужно, вы заблуждаетесь, мадам. 1000 рублей всего лишь за саму себя. Заблуждаетесь. За вашу спокойную, да? 1000 рублей. А вы думаете, что моя жизнь неспокойна? От вот вашего звонка моя жизнь стала неспокойна? Да перекреститесь вы. Конечно, сгорите в адском пламени после этого, конечно. Вы сейчас по телефону так ведете себя. Да, не пугайте меня. Деле, сейчас опять уверена, вот коллекторы, знаете, коллекторы. Страшно, я очень боюсь. Для того, чтобы решить свою проблему. Да, бегаю, конечно, я не переживаю. Как вы решите проблему? А то звонилка мне позвонила. Если бы вы могли решить очень проблемы страшно. Свои. Если бы вы могли решить свои проблемы, вы бы кредит не брали. Ты моя маленькая, молодец. Лови косточку, заработала. Все. Да, а раз вы взяли кредит, значит, такую безумно. Минимальную сумму. С ума просто схожу. Да, вас, значит, вы очень сильно нуждались в денежных средствах. Да, да, да, да, да. Поэтому да, я пойду очень вам навстречу, нуждаюсь. Да? Да идите вы в жопу, не ходите и мне навстречу. Хотя бы 1000 что ж за дурко-то такое? Я говорю, не завтра. Дам, я не подаю по будним дням. Где возьмете эту сумму на работу? Вот как жопка ваша продастся, тогда я найду сумму. А кроме этого нет. Где никак. Где возьмете эту сумму? С продажи вашей жопки. Я поставила вам официальный отказ от оплаты. Не покидайте пределы населенного пункта. Ага, какая ты чмышка мне будет говорить, покидать или не покидать. Да сейчас же предупредите. Да, будем мы вам говорить, потому что вы не в состоянии сами за себя платить. Кто ты? Чудовище! Кто ты такая, чтобы кому-то говорить, покидать мне или не покидать? Следующий звонок будет в 200 метров. Перспективы такие. Конченая. Господи, какая же ты конченая. Спокойнее, веди себя, пожалуйста. Не, я не могу, ты меня веселишь. Ты меня веселишь.